Я присел подле одного, осторожно ножом раздвинул челюсти, а зубки на загляденье, почти клыки. Прислушался к звукам, что сочились из тоннеля, отголоски шороха, далекий скрип, к херам. На месте бывших обитателей, я бы завалил тоннель, чтобы эта черная дрянь не просачивалась в остатки мира. Но они за каким-то хреном соорудили баррикады и держали проход. Вопрос, что в туннеле? Медленно отступил. Еще шаг. Показалось, что густая чернота за пределами отблесков пламени посмотрела на меня. Такое вот метафизическое, сука, не люблю. Захотелось подкинуть в глубину гранату общедрот и забыть. Чет бедные хмыри, донеслось от притухшего костра. Шест с сомнением во взгляде изучал помятую зажигалку. Перехватил мой взгляд и добавил. Пришли налегке, командир. Может, просто проверяли. Может. Я перешел к наваленным телам бывших защитников станции. Десяток разномастных представителей местного анклава. И кое-что интересное, у четверых на куртках вышита кривенькая буква М. А ведь не ферма, хотя может просто ярые поклонники администратора Марины. Но это я так, на остатках юмора. Если на сцене появилась новая действующая сторона, надо учесть и спросить при случае у старожилов. Пригодится. Напоследок для очистки совести осмотрел штабель контейнеров. Пусто, голо и сиротно. В одном ящике углядел пачку гвоздей, что ничего не объясняло. Склад, пункт обмена, что важного для фермы в этом месте. Я поморщился, лезть в политические дебри и местечковое копошение не хотелось. У меня своя головная боль, великое операторское счастье, до которого никак не могу добраться. Норму набрали, замес кашлянул и безуспешно попытался отогнать рукой сизую дымную хмарь. Согласен, дышалось непросто. Сильно хотелось глотнуть горьковатого, но чистого воздуха зоны. В обратку, или еще покружим, чтобы сдать с довеском. Это будут уже понты, усмехнулся я. Иногда полезно следовать нормативам. Хризе я и без того удивлю. А нам нужны гвозди? Раздался сомневающийся голосок крысы от контейнеров. Ты пропустил, командир? Нет, уходим. Вышли с ускорением в стремлении расстаться с духом мясной поджарки. Топали, что говорится, через три ступени, прорываясь к привычной серости небес. На открытом пространстве я еще успел глубоко вздохнуть, прежде чем вскинуть автомат и взять на прицел пятерку гостей. Мужчины одеты неброско, средних лет, до них метров 30. Стоят кучно и руки показательно держат на виду. Я аккуратно скользнул пальцем по спусковому. Рядом зашуршали бойцы, хотя укрыться за ступенями догадалась только фрау. Вперед выдвинулся блондин с непокорными кудрями, замятыми фуражкой. Развел руками. «Хорошего дня, бывало и лучше», — ответил я вежливо. «Мне стрелять? По времени», — торопливо сказал мужичок. Щелкнул себя по грудному карману, на котором ярко белела сучья буква «М». «Уже интереснее. Метрострой. Да хоть вагоновожатый», — согласился. «Теряю, сука, терпение. Хрена ты резкий», — буркнули из народа. Но к оружию не потянулись. «Ладно, сочту проверку успешной. Мы ж с фермой на дружественной». Лидер группы взглядом пресек разговорчики. Поворачивал шеи, давая разбег мыслям. «Солнышки мертвы, погасли», — кивнул, чутко опуская автомат к всеобщему облегчению. «Чего это они? Я пока что не отказался от конфликта. Станция ваша, была. Восходники случились пару дней назад. Вот мы и кружим по соседству, прикидываем варианты, чтобы потом доложить старшим». Мужик словоохотлив и вроде как радуется избавлению от проблемы. Немного опомнившись, он уточнил. «Вы с фермы?» «Да». «Карающий аграрный сапог и все такое. Черепа под каблуком», — веско сказал замес. Помолчали, осознавая. Умник в очередной раз смутился, крыса хмыкнула, сбивая суровость. «Мда», — подвел итог гость. «Не против, если мы там внизу пошарим? Ваша же станция», — пожал я плечами. «У нас, понимаешь, норматив, пора возвращаться». «Вот и славно», — метростроевец выдохнул и радостно покивал. «Слушай, можешь кое-что передать Хризолиту?» Он пошарил в кармане и достал помятую бирку, протянул. Я аккуратно взял, и смертоубийство не случилось. Гости прямо на расслабоне, надеюсь, временном, иначе восходники снова поставят их раком. А второй раз станцию я отбивать не стану. Мавитон. На бирке нацарапана цифра 12. Любит местные сокращения и шифры. Он поймет, пообещал мужик, и пояснил. Старая сделка. Восходники нам поднасрали, но думаю, линию восстановим в ближайшие циклы. Торгуете? Спросил на остатках интереса. А как иначе? Философски вздохнул товарищ и дал своим отмашку спускаться. Бывай, карающий. сильно выручил. Расстались к обоюдному удовольствию. Шест с трудом дотерпел, и едва последний гость углубился под землю, засеменил к оставленному грузу. Озадаченная крыса внезапно сообразила, что некоторое время метростроевцы и наша поклажа бесконтрольно пребывали в одной точке пространства, и метнулась следом. А могли бы подумать, оценил замес бросок друзей, у того беленького рожа хитрая, косился от чего-то на нашу нычку, сказал я в пространство, и со мной осталась только фрау. Командир, укоризненно намекнул умник, когда мы приблизились к суетливому инспектированию пожитков. Не косился он, я ж видел, а чего тогда побежал? Мой недоуменный вопрос свернул диалог. Цепляем груз и выходим. Надо успеть до сумерек. Мы успели, и даже с запасом. Восьмая сторожевая еще не успела заблокировать проход. Перед нами на территорию транзита спора проскользнули две команды, по виду патруль на ближнем радиусе. Суровые воины охранки бдительно к нам присмотрелись, но от комментариев воздержались. Близость ночи делала их неразговорчивыми и отчасти неуютными. Во взглядах неприкрытое желание, чтобы все свалили и более не отягощали реальность. На КПП фермы, после неспешного променада по транзитным развалам, ситуация повторилась. За секундной проверкой жетонов, нам тыкнули на дверь, нахер. Как-то не пафосно, после успешно выполненного задания, на лице шеста так и написано «Огорчение в полную карточку». «Топайте, готовьте вечер», — приказал я. «Скоро буду, а может», — затянул тощий, — «завтра». «Сегодня насладишься консервой, я приготовлю», — успокаивающе сказала фрау. «Будет вкусно». И команда торопливо проследовала в сторону сектора 14. Устали, в очередной раз разминулись со смертью, пусть немного посидят вне потока действа, поедят, обсудят день, займутся простым и незамысловатым бытом, что хорошо успокаивает нервы и приземляет с боевых высот. Легко словить эйфорию победы, трудно потом выжить. В знакомом кабинете пахло кофе. Хризолит сидел, откинувшись на спинку стула, и задумчиво цедил напиток. Или не задумчиво, а просто охеревший от дневной суеты, если верить потухшему взгляду. По другую сторону стола изучала бумаги вчерашняя дамочка, все так же закутанная в потрепанный плащ. На мое появление они отреагировали с толикой интереса. Что-то новое в рядовом окончании дня. Возвращаешься с завидным постоянством, прокомментировал безопасник. Черта положительная. Что расскажешь? Погода норм, сказал ровно. Однако, женщина отложила бумаги. Охренел новенький, я молча выставил блистер СБА, на пересчет, медленно и основательно. Что по основной теме? Оценил угрозу, заинтересовался Хризолит, не глядя сметая отхары в ящик. Могу поспорить, на искры ему плевать. Чистая формальность для общего тонуса поисковых команд. Нулевая. Пист мягкий знак, дамочка ощерилась, подаваясь вперед. Чутко наклонился, чтобы ей не пришлось тянуться. Разгоним кровь перед ужином, полезно для пищеварения. Еще раз, женщина начала медленно отводить полы плаща, а под ним блестит, активно и обширно. Сходу насчитал 7 ножей, закрепленных в шахматном порядке на приталенном комбезе. Впечатляет, давно не видел столь рьяного любителя поножовщины. Хотела произвести впечатление, так я впечатлен. Достала нож, сука, сказал сухо в удивленное лицо. Живо, достала, нож, достала, БЛ и ударила. Цель в корпус, потому как в остальное не попадешь. И не моргай на выдохе. Достала, нож, у, она замерла. Вот и конец психологическому нагибанию. Превзошел, устало вздохнул Хризолит, сохранивший на удивление отрешенное выражение лица. Я усмехнулся, он покивал. Бритва, зачихлись. Ты вроде Джимми, да, сам понимаешь, я вижу таких, как ты, каждый день, и она видит таких каждый день. Работа у нас такая, и все хотят себя проявить, но ты превзошел. Поэтому давай пообщаемся конструктивно. Восходники на точке есть, да говорю же, ребята Чукчи видели. А Чукча врать не станет. Встряла женщина, сердито запахивая плащ, очнулась и вернула образ. «Ну пусть, чего уж, есть», — согласился. «Тогда почему угроза нулевая?» — терпеливо спросил безопасник. «Так мы убили всех к херам», — пояснил охотно. Пауза. Хризолит потянулся к отставленной чашке кофе и замер. Снова потянулся. «А вот теперь можно ставить точку». Я достал и перекинул на стол блямбу, данную блондинам. Там метрострой вернулся. Говорят, ты знаешь, что это? Аграрий чуть не ткнулся носом в бирку, затем неуверенно кивнул. А вы перспективные. Смена 7, пожал плечами. Берем материальным. Я запомню, сказал Хрис, и бритва прищурилась. Вроде как тоже запомнила. «Не стесняйся, мадама, мы пока рядом. Норма выполнена. Захочешь добавки, обращайся. Акценты расставлены, всходы политы. Осталось дождаться результата». Глава 12. Правильные мысли пришли в правильные головы на удивление быстро. После завтрака к нам в лагерь прибыл хозяйственник босс. Остановился за символической оградкой участка, навалился на поручень и молчаливо воззрился. Утро началось с занимательного. Команда среагировала вяло, продолжая расслабленно усваивать протеин. В округе легкой суетой отметился рабочий люд, неторопливо собиравшийся на дневную бытовую норму, где подмазать, а где и конкретно подтереть. По истечении драматической паузы к аграрию с линцой обернулась крыса, оглядела мельком от макушки до стоптанных ботинок и фыркнула, вернувшись к осмотру походной куртки. На соседнем участке, демонстрируя чуйку, возник однорукий Петр и первым нарушил загадочное молчание. «Утречка, босс». Хозяйственник тяжело вздохнул, но головы не повернул. Петр ему не интересен, ему интересен новый статус команды 7, который, судя по всему, за ночь кардинально изменился. И вот аграрий топчется, скрипит извилинами и пытается совместить новую реальность с устоявшимся порядком. «А мы не спешим помогать. Там кто-то стоит», — буркнул независимо замес спустя пару минут. «Держу в курсе, командир». «Да я тут, сука, стою», — вскинулся босс. «Может, хватит нагнетать? Так ты молчишь», — не понял я предъяву. «А мысли я не читаю. Можешь и дальше стоять, нам не жалко». «Устал», — выдохнул хозяйственник. «И если судить по образу, действительно устал». Фермерская жизнь потрепала, заложив круги под глазами и общую снулость. Хотя, человек вроде при кормушке, должен лосниться и благоденствовать. «Привет, босс», — озвучил я. «Наметили позиции и хватит. Издеваешься?» — подозрительно спросил аграрий. «Утречка», — подоспел запыхавшийся короб. Смотрящий за сектором 14 правильно среагировал на появление начальства. И морда уже сальная и обещающая. «А у нас все хорошо. Ушел». «Прямо сейчас», — окрысился босс, короб схлынул, точно по щелчку вселенной, растворился среди перегородок на раз. Хозяйственник пояснил: «Не люблю сектор 14. «Ты зачем пришел-то?» — решил я помочь фермеру. «Утреннее словоблудие не по мне, могу поддержать из природной вежливости, но недолго». «Слышал, ты немного прижал бритву?» — осторожно спросил босс, узрел мое согласие и довольно усмехнулся. «Бешеная тетка, бесит». Короче, расклад следующий. Хризолит, по слухам, был немного не в себе, когда докладывал по инстанции, а мигом впечатлился и продавил ваш статус у Марины. Администратор подняла меня с утра и наорала. Могу привести цитату, если не затруднит. Пусть БЛ подавится. Командир. Прям хор голосов. Отметилась даже фрау, что счел добрым знаком. Босс, у меня бойцы расстроились, посетовал я, а Марина вряд ли бессмертная. Так что давай к сути. «Может, вы уже присмотрели чего из жилья?» — с надеждой спросил мужчина. «А то у меня чувство, что кто-то из вас постоянно хочет в меня стрельнуть. Шест просто так выглядит, не парься», — отмахнулся я. «Да я про тебя. У хозяйственника откровенные нелады с нервами. Про тебя я не хочу. Ладно, давайте просто сделаем дело. Откуда командир узнал, что хочу шмальнуть?» — послышался шепот тощего. Крыса красноречиво покосилась, а умник закатил глаза. «А мне вступление шеста понравилось. Мы присмотрели», — свернул я утреннюю разминку. «Корпус 2, зелененький. Местные сторожили порекомендовали мне комнатку мастера». Босс призадумался, раскручивая в извилинах некую базу данных, и спустя минуту вспомнил. «Ну так себе», — решил сыграть он по-честному. «Знаю эту норку. Свободная, да. Но есть варианты получше, если чутко докинуть стоимости». «А что не так?» — заинтересовался я, покидая лавку. Подступил к хозяйственнику, чем неожиданно пресек поток красноречия. «Там технический туннель, просто непонятный заглубленный обрубок и кусок ширмы», — признался мужчина. «Ты не подумай, проблем не доставляет, но многие стремаются, потому и сушится комнатенка без хозяина. Боятся ширмы», — уточнил. «Тема все интереснее. Ну знаешь, вдруг откроется». Босс осекся. «Суеверие. Я тут лет 30 шустрю и ни разу не открылась. Если уж бояться, то злого проводника с обратной стороны. Типа войдет ночью темное и сделает непотребное». «Шутка», — мужчина показательно гоготнул, демонстрируя, насколько бредовый вариант озвучил. «Злой проводник, говоришь?» Я задумчиво осмотрел ветхие постройки сектора 14. Босс замахал руками. «Да не, то ж легенда мусорщиков. Какой нахер проводник? Я просто предупреждаю, есть непонятный кусок ширмы. Мастер с подачи Амиго пробовал изучать эту хрень, но сдался, а потом и вовсе закончился. «А знаете, я вам скидочку оформлю». «Сколько?» — прервал я словесный поток. «Я любой градации», — сказал хозяйственник изомер. «Дай волю и глаза зажмурит, чтобы не спугнуть. Жадность, сука, доводит», — воспрял шестый затих от моего щелчка. «Я тут ни хрена не торгуюсь, надоело. Просто хочу сменить декорацию и немного сбавить накал страстей и функций, которая вновь бодрым огоньком струится по венам». «Цена окончательная?» – дипломатично спросил замес. Тощий рядом выпучился, сдерживаясь. Его упорство импонирует. «Одно геа», – твердо ответил босс, и без предупреждения перешел в доверительный режим. «Маринка сжует с потрохами, а за геа отец земля ее приструнит. Хорошо живете», – дружно одобрил я. «Выдайте комраду цену», – расплатился замес под неодобрительным взглядом Костлявого. Босс удивился, приняв в ладонь блистер. «А значит, с ценой он нас прокинул, и теперь лихорадочно прикидывает варианты, как разрулить ситуацию, и вашим, и нашим остаться хорошеньким и не сдохнуть. Я терпеливо ждал, сломать мужичонка не хочу, пригодится. А сбегаю-ка я за ключом», — радостно объявил аграрий, и не дожидаясь напутствий припустил по дорожке в сторону администрации. «Уходите?» — нарушил тишину голос Петра. Грустный, надо отметить, голосок. Нежданная сказка закончилась, и серая срань вернулась на исконное. Замес посмотрел на меня, дождался кивка и сказал однорукому: «Если будут проблемы, обращайся, порешаем». Местный приободрился, вновь нахмурился и еще пару раз сменил коленкор, осознавая перспективы. Затем махнул рукой и скрылся. «Дозреет, ладно, схлынет, насрать». Бойцы в инициативном порядке принялись в темпе собирать лагерную мелочевку и паковать в колесницу. И опять же встряли с дровами. Избыток груза очевиден, но страшно хочется впихнуть. Шест невнятно замычал, решая дилемму. «А с таким командир завсегда поможет. Петра, нарисуйся», — окликнул соседа. Тот вынырнул чертиком, точно ждал призыва. «Дровишек тебе подкинем». «Командир», — неуверенно озвучил тощий, и спохватился. «Точно, однорукому помощь, ось зачтет». Я еще чутко промариновал Костлявого взглядом и улыбнулся. «Правильные мысли, боец, твое все». «Спасибо, что?» – проблеял пенсионер. «Реально мне? Забирай!» – барским жестом разрешил тощий. «Мы же с пониманием». Босс вернулся минут через 20. Хотя нахер неопределенность, я засек по хронометру и добросовестно обсчитал 21 минуту. Ключик, видать, запал глубоко и надежно. А может, администратор Марина его меж сисек пристроила, чтоб не достался опальной группе, и босс проявил вежливость. «Ты его там вручную вырезал, что ли?» – набычился шест. «Чего?» Хозяйственник притормозил у оградки и вопросительно залупал глазами. «Да ключ, БЛ, идите в жопу», — предельно вежливо ответил аграрий. «Помещение давно не востребовано, пока поднял записи и нашел, прошло время. А как ходит в жопу?» Встрепенулась крыса, отлипая от борта телеги. «Я просто не в курсе». «Джимми», — обреченно протянул фермер. «Может, не надо?» «Может, и не надо», — согласился и бойцы, хмыкая, свернули давление. «Спасибо», кивнул мужчина. «Идемте». И мы прошли. Часть пути уже знакома, между вагончиков, сарайчиков по торной асфальтированной дорожке. Местный люд в зачинавшемся дне смотрел вяло и неинтересно, занимаясь нехитрым бытом. Отдельные личности просто торчали в распахнутых оконцах, покуривали и философски попивали. Голоса звучали невнятным гомоном, сплетаемым с шумом лагеря. Босс неожиданно свернул на бетонированную дорожку между двумя кирпичными будками. А я, помнится, прошествовал мимо в поисках цехового входа. Через пяток минут вырулили к стене корпуса и потопали вдоль приваленного у бордюра стройматериала. Доски, решетки, обрезки труб, судя по виду, привалили давненько, да и забыли к херам, сделав частью антуража. Кое-где на удобных плоскостях виднелись сальные потертости от долгого сидения аграрного филея. «Чет не внушает», — прокомментировал шест, выравнивая марту на стыке плит. Груз тихо звякнул. Хозяйственник благоразумно промолчал. Помахал какому-то типу, копавшемуся в ящиках у очередного сарая, словил ответное приветствие и вроде как посветлел лицом. Через минуту остановился и с облегчением указал на металлическую дверь, нарушавшую общую концепцию торца здания. Картину непритязательности дополняла пара мутных окон. «А», — босс добавил в голос немного гордости, — «с отдельным входом, и телегу можно приткнуть у кустика». Я молча заглянул в оконце. Серая темнота не впечатлила, но тем больший простор для сучьей фантазии. Команда с сомнением понаблюдала, как босс с трудом проворачивает ключ. Послышался тоскливый скрип. Неудержимо идем по классике. Я попинал кривую лавочку, изучил тщательно нацарапанное на кладке высказывание. Астра. Прима и ни хрена не впечатлился, но захотелось увидеть на лавке древнего деда с недобрым прищуром и самокруткой в пожелтевших пальцах. Припарковавший Марту шест решительно шагнул через порог. За ним подтянулись остальные, а я выжидательно посмотрел на агрария. Мужичок нервно хмыкнул. Я типа предупреждал и протянул ключ. Второй выход в корпус отопрете им же. Смотрящего я предупрежу, если заглянет на посмотреть, постарайтесь отпустить живым. Мышь не звери, босс, попенял я. Давай финалочку. В смысле, напрягся он. Ну чего там велела администрация. Норма засчитана. Через 5 циклов ждем повторения подвига. Это я дословно, если что, вздохнул фермер. Само собой, если хотите раньше поискать смерти, то администрация фермы с радостью пойдет вам навстречу. С радостью пойдет, повторил я задумчиво. С радостью. БЛ, вздрогнул мужчина. Как ты это делаешь? Не отвечай. Пора мне, пойду. Я на секунду закрыл глаза, прислушиваясь к торопливым шагам и шороху гальки, а затем внутри новой обители смены 7 смачно грохнуло. Пора. За порогом первым делом принюхался. Пахло затхлостью и старостью. Помещение квадратов на 40, есть где загулять пилигримской душе. Стулья, лавки, стол и лежанка в комплекте. В углу уместился небольшой верстачок, на стенке аккуратно пылились инструменты, рядом у внешней стены приткнулась добротная печка-буржуйка, длинная труба выведена прямо в стену и на ней висит пару подштанников. Прям в полном соответствии с гипотетическим образом бывшего хозяина, агрария, несомненно, творческого и башковитого. Замес уже увлеченно перебирал детальки. Фрау деловито оглядывалась и морщилась от целевой запущенности комнаты. Крыса пыталась вырваться из хватки шеста, билась, надо отметить, непрофессионально, скорее для галочки. Командир, возмущенно пискнула мелкая, он же специально, уронил мне на ногу и лыбится. Наговоры, возразил костлявый. А что уронил? Спросил я спокойно, и спорщики враз присмирели. Разошлись с деловым видом, точно и не было ничего. Так я и думал, все труднее сдерживаться, функция звала и резала по-живому. Загадка дефектного сигнала должна быть решена, сука. Бесит. Медленно подошел к люку у дальней стены. Кусок погнутой жести никак не тянул на эпичную преграду на пути приключения. «Мы тут пока приберемся», — торопливо сказал шест. Бойцы невнятным сопением поддержали идею. Лезть в темное и непонятное — прерогатива командира. Но в данном случае согласен. Пусть древняя машинерия сперва удивит меня. Нашарил фонарик, щелкнул кнопкой. Луч едва приметный. Удивительно, конечно, что вообще светит. Не припомню за батарейками подобной долговечности. Ну да хрен с ними, сейчас не про то. Вернусь и, если удобство мне не понравится, начну контактировать, пообещал, откидывая крышку люка. Будь спок, командир, отозвалась крыса. Я прослежу. Ага, фыркнул шест. А где чашка, которая на столе стояла? Заткнись, угловатый. Давайте-ка начинать, попросила фрау, и команда свернула полемику. Лезть вниз не хотелось. Металлические скобы, вмурованные в стенку шахты, выглядели забористо криво, да и шахта, громко сказано, дырка метра на 4, откуда пахло сухой горечью и чем-то неуловимо химическим. Фонарик издевательски подсвечивал начало спуска, лишь сгущая мрак внизу. Руку дернуло. Инсталляция решила не медлить, и я понял, что готов отхреначить себе кисть. Подышал сквозь зубы, погонял воздух для успокоения и зло оскалился. Не помогает. На волне адреналина соскользнул вниз, наплевав на надежность креплений лесенки. Тоннель, как правильно отмечено, кусок ничего на несколько десятков метров. Бетонная трапеция в ржавых подтеках. Ни креплений, ни кусков коммуникаций, ни следов функционального назначения. Ничего, сука, в абсолюте. Только яркий сигнал ширмы по левую руку. Напротив лесенки, на подчищенной стене опять же нацарапана Виктория. Мастер, мастер, интересный, надо полагать, человече. Жаль, откинулся, не донеся мудрость поколений. Может, подсказал бы, как нагнуть ненагибаемое и с чем машинерию едят. А я ведь тяну время. В глухой тишине коридора нежелание идти на поводу у техники усилилось и выбралось на лидирующие позиции. Кивнув мыслям, сплюнул и решительно зашагал к сигналу. Ширма мутной пеленой отгородила часть тоннеля, висела от чего-то криво, срезая проход под углом. Могу ошибаться, но кусочки архитектурной реальности, в данном случае, совместились неправильно, и это ровным счетом ничего не дает. Ткнуть пятерней в воздушную рябь все равно придется, и сполна насладиться моментом. В памяти еще живы образы огненного шторма, выплеснувшегося из последнего открытого прохода. Вот вам настоящая лотерея. Открыл и обосрался от вкусняшки. Я выдохнул и ткнул рукой преграду. Расступись, нечестивая. Ничего. Нулевая активность. От напряжения начал думать, как встарь, по-казенному. Не к добру это. Я поводил рукой, ощущая упругий холодок в вуали. Ширма безмолвствовала, функция точно притаилась. И какого, спрашивается, хрена? Пришел, увидел и пошел наху. Не люблю. В эмоциональном порыве надавил на полную. И будь что будет, нельзя оглядываться и осторожничать. Я Джимми. Муть испуганно порскнула в стороны, открывая новый кусок тоннеля, что загибался в сторону. И там уже все по-взрослому. Мигало бледное розовое освещение плафонов, создавая гипнотический эффект пульсирующего сумрака. Пахло тленом. В метре от меня лежало первое тело, судя по позе, подстрелили на отходе. Останки мумифицировались, закаменели, но памятный комбез служителя древней машинерии присутствовал. Рядом сумка, планшет и опись закончена. Предположу, что иную амуницию подчистил победивший. Я медленно двинулся вперед, подтягивая автомат. Главное не сорваться и не залить глубинку свинцом, сыпля приветственным матом. Второе тело пристроилось за импровизированным укрытием из неизвестного блока, напоминавшим большой оплавленный кирпич. Голова мертвеца расколота добротным ударом, в грудине дыра размером с кулак. Чем же били доходягу? Орудие убийства отсутствует, и это еще мягко сказано. Экипировка подчищена в ноль. Через несколько шагов нашел сцепившуюся парочку трупов, мужской и женский. Символично и нихера непонятно. На них одинаковые комбинезоны без знаков отличий. Но дрались знатно, кисть женщины застряла в пузе противника. Пробила от души, должно быть, мужичок помучился на исходе, но смог забрать агрессора с собой в посмертие. И что по итогу? А ничего, правых виноватых не найти. Случился непонятный между собойчик с летальным исходом и неясной мотивацией. Хотя инстинкты подсказывают, что одни операторы обороняли бункер ячейки от других операторов. Я подумал и поморщился, венец, сука, анализа. Судя по отсутствию инструментария смерти, победитель все же случился и не поленился подчистить место схватки. А мне сильно хотелось посмотреть, чем они сражались, вот прям конкретно цепляло. От оператора к оператору, наследство преемственности, все такое. Закатай, Джимми, и двигай дальше. Миновал еще несколько тел, изодранных в хлам крупным калибром. А вот и искомый тупичок, за которым сокровенное. Оператор прибыл, озвучил навскидку и хлопнул ладонью по пыльной шершавой стене. Мигнул плафон. Тишина, трупы. За стеной что-то натужно скрипнуло. В принципе, предполагал осложнение, если верить намекам инсталляции. Взять хотя бы аборигенов, которые активно откачивают желтую хрень на пропитание. И машинка, оставшаяся без поносного, не может приподнять створ. За стеной протяжно загудело, дробно лязгнуло, точно исполинское ведро прокатилось по гофру. Тишина. Минуты на две. Я огладил стенку во всех доступных местах, и если это не эротично, то идите к херам. На излете сайте олегнул преграду кованым и отбил палец. Ударивший визг заставил почти обрушиться в защитную позицию. Как удержался от выстрела, сам не понял, но метровая щель у пола, что образовалась от рывка створа, сильно поспособствовала. Из дыры сочились привычные розовые всполохи и сумрак. Запахи точь-точь как в коридоре, что напрягло. Закатившись внутрь в образцовом тактическом проходе, успел заметить валик опрокинутого дивана из секции рекреации и приткнулся к спинке. Зрение и слух, пальцы на рукояти, в мыслях пустота, ностальгия. Выглянув из укрытия, я бегло просмотрел диспозицию и медленно встал. Бой закончен. Зал типовой, хоть и видел ранее лишь одно убежище ячейки 7244, пристанище 7211 по планировке ничем не отличалось, за исключением легкого погрома. Некогда здесь случился скоротечный бой, далее сместившийся к выходу и завершившийся в тоннеле. Следов в достатке, черных, засохших и гарантированно мертвых. «Коллеги», — сказал я скрюченным телам. Затем посмотрел на операторский стол, и функция взбеленилась, резанув по нервам. Покачнувшись, привалился к процедурной кабинке и злобно зашипел растревоженным зверем. Свернуло отростки, падла. Функция чуть сбавила обороты, и я смог оценить непотребство, устроенное за столом. Операторская техника вскрыта, кожухи надрезаны, допуская слабый свет к сложной начинке, в которой смог опознать лишь пару винтов. Внутрь воткнуты провода, которые ведут к нескольким металлическим ящикам на полу. На ящиках сиротливо мигают оранжевые индикаторы, по штучке на объект. Техника вроде как функционирует, но в наличии факт грубейшего вмешательства в электронную начинку. И как поступить оператору? Что предписывает инструкция в нештатной ситуации? Разрыв инсталляции. Я вздрогнул. Мысль не моя. И следом новый короткий отголосок. Разрыв контура. И че? Спросил максимально интеллектуально. Нестерпимо потянуло к сенсорному модулю, который криво торчал у торца стола. В чем кривизна, я не понял, но мешанина контактных сплетений выглядела неприятно. Вроде полный аналог виденного ранее и лишние кабели отсутствуют. Функция поторопила. Тыч, мартышка, суй и контактируй. Хрен, ответил коротко. Меня придавило, точно испортилась гравитация. Наивняк, в свое время инструктора меня так крутили, что это лишняя тяжесть в ногах только в радость. Но то лирика, конечно, вопрос надо решать и решать по-быстрому. Сманеврировать не удастся, таков, сука, путь. Сунул руку в сенсорные захваты, в мозгу полыхнуло красным, затем вроде как фиолетовым и я добросовестно блеванул, загибаясь от боли. Инсталляция хреначила сигналами и знаками, точно игралась со вселенским блендером. Самое смешное, в технике на посту никаких изменений. Тихий гул, пустой монитор и сраные оранжевые индикаторы. Изменения случились после того, как я тяжело осел на пол и в тяжелой судороге выплеснул желчь. Карма, наверное, слепой выверт хозяйки, но неприятно. На мониторе коротко сыпануло зелеными значками, череда хаотичных линий продефилировала сверху вниз. С некоторой натяжкой сформировалась надпись, где последняя буква обморочно сползла и рассосалась. «Ад, иди в жопу», – прохрипел, стараясь встать. Кисть намертво заклинила в сенсорном захвате. Замутненным взглядом нашел нож в поясной разгрузке. Ошибка, ошибка, ошибка. Функциональность, ошибка. Оператор, одинокое слово со значком вопроса, среди мельтешения изумрудной ряби, выглядело до одури жалостливо. Но меня не проняло. Я прикидывал, как сподручнее отпилить руку. Потеря целостности, внедрение. Да ну, сказал бликующему монитору, а я сейчас обнулюсь. Держу, БЛ в курсе, требуется вмешательство, оператор, перехват контура, ремонтный, чего ремонтный, не удержался от вопроса, если диалог нащупал конструктивное русло, то пару секунд я выделю, понаблюдал за бессвязными танцами машинной символики и поморщился, руку жгло, прям как на подкачке пира, мысль оформиться не успела, машина опомнилась первой, запрос на ремонтную квоту, директивная, оператор, сервис-модуль, запрос, обработка, линия нарушена, разрыв контура, да там в тебе вообще огурцы проращивают, порадовал технику, и в электронную душу срут, боль чутко ослабла, или же организм претерпелся, директивная, перенастройка, ошибка, перенастройка, поиск техподдержки, сервис-модуль, экран потух, а меня отшвырнуло на пару метров, врезавшись в столик, откатился и технично приник к скрюченному трупу. Финиш. На контрасте после машинного общения мир показался ярким и радостным. Серая унылая комнатка, расписанная смертью и временем, ни хрена. Я дышал, лежал и наслаждался. На второй секунде подтянул автомат, с трудом прицелился в оборудование и замер. Сигнал функции изменился, а значит смене 7 выдано новое директивное задание. Сходите, братцы, в жопу, а как дойдете, поищите то, что может напоминать сервис-модуль. И это легкая интерпретация. «Ты издеваешься?» – с надеждой спросил я у гудящих приборов. Уже знал, что нет, но спросить хотелось, и отреагировать с нанесением тяжких. Поэтому спокойно поднялся, убрал оружие и проковылял на выход. Неспешно преодолел коридор, аккуратно взобрался по лесенке и чертиком выпрыгнул из люка, укоренившись на подрагивающих ногах. Бойцы прервались и с интересом воззрились. Брови шеста сыграли в удивительную мимическую игру, взлетели к макушке. Он присмотрелся к моей изгвозданной одежде и удивленно шамкнул ртом. «А че там? Не задалось?» – буркнул я. «Схеромнетесь?» – вдруг опомнилась крыса. «Штаны командиру и чем обтереться?» «Замес, шест, спуститесь. Внизу найдете трупы. Перетащите в зал, следы в коридоре подчистите. Внезапно вскрывшаяся ширма не наша забота, а вот старые тела могут местных заинтересовать. А пустой коридор – это пустой коридор», – кивнул замес и махнул тощему. Они без лишних слов ускользнули вниз. Я, не торопясь, сменил бельишко под заинтересованными взглядами женщин. Крыса умудрилась покраснеть, а фрау – заинтересоваться. Командирские ракурсы – это важно, согласен. Разобравшись с эстетикой, присел за стол и бегло оценил свершение команды. Поработали неплохо, добавили бытовых мелочей, вроде чашек, ложек, пакетов, но в совокупности смотрелось обжито. Пыль подтерта, застарелая грязь удалена, а на буржуйке уже тихо посапывает закопченный чайник. Тянуло теплом, а вот с лежачими местами вопрос – требуется расширение декора, заодно и бойцов займу. Нормально, Джимми, рискнула спросить фрау. Ты как? Спасибо за вопрос, я в норме. И женщины ощутимо напряглись. С мордой у меня что-то не то, сам чувствую, свело. Выдыхайте, тема не про вас. Вернулись уборщики, являя вид бледный и озадаченный. Непосредственный шест, едва перевалившись через люк, громким шепотом поделился. Пист, вроде обычная мертвечина, но стремает. Давид, согласился умник. Как створ за нами закрылся, прям полегчало. Садитесь, махнул я команде. Обсудим. С минуту гремели стульями и шаркали ногами, скорее для вида в тщетной попытке оттянуть начало. Не верили, что я с добрым разговором. Чего жметесь? Спросил с усмешкой. Напарников повело. Командир, укоризненно сказала бесстрашная крыса. Чую, как наши шансы стремятся к нулю. У смены 7 новое задание. Сходить, найти, вернуть, и не более. А кто сейчас с облегчением выдохнет, добавлю деталей. Нет, хорошо, как договорим и расставим акценты, я выйду в зону, покручусь поблизости, определюсь с направлением. У нас 5 циклов до норматива, но спешить не станем. Ваши первичные цели – обустройство, налаживание контактов. Решите, где спать, что есть и как пить. Шест, найди кузнеца, облагородишь Марту и вернешь себе щит. Вы мои глаза и уши. Бойцы, пойдешь один, напрягся шест, остальное он походу пропустил. Пара часов, простая разведка, ну-ну, тощий спохватился и подтянулся. Волнуюсь, командир, принимается. Вопросы по теме, я в лавку, вскинулась крыса, сказала первая, утритесь. Хороший подход, жизненный. Я отошел к грузу, снятому с телеги, и подобрал свой рюкзачок, багор, ак и пара ножей в освеженную разгрузку. Несколько глотков воды, чтобы убрать горечь изо рта. В голове немного прояснилось, утихшая функция осторожно встрепенулась, чует недоброе, тихорится. Правильно, разведка, разведкой, но мне в зоне необходимо кое-что еще, и я найду, не сомневайтесь. Окинул суровым взглядом притихших бойцов и вышел за дверь. Глава 13. На КПП меня приняли за ничто. Реакция схожая, морды постные. Охранники увлечены беседой о славной мякоти, насколько оправдана цена за навыки столь легендарной шлюхи. Все остальное вторично и может проходить, если не хочет проблем. Ребята заняты жизненным, понимаю, и мне проще. Не готов к диалогу. И на дневной кипиш транзита насрать, пусть сжигают день всеми доступными способами. На 12-м сторожевом пришлось задержаться. Впечатлили погнутые ворота со следами ударного воздействия, нечто рвалось в отъявленной жажде и не признавало преград. Перед выходом на тропку, едва очищенную от гнилого мяса, меня отловил Луза, вынырнувший из развалины на ходу утиравший влагу с подбородка. «Надеюсь, вода?» – спросил для затравки. Больно уж тоскливый вид у служаки. «Пошел нахер!» – прозвучало скучно, без искорки. «Куда в одну харю?» «В одну чего?» – переспросил. Изучил безответную мимику охры и пожал плечами. «Смерть твою поищу!» «Пошел нахер!» «Дважды что ли?» «Значит, ответа не будет!» – констатировал мужчина и потер лысину. С чувством потер, на эмоциях. Прям заполировал. Ну и вали, а чего не зашел? Я усмехнулся, притирая багор к черному расплеску крови в дорожной пыли. Вопросы пропали, Луза с неким фатализмом изучил городские трущобы, полные теней, и махнул рукой. Подумал и понял, нахер, куда я денусь, а, чет с лексиконом у тебя беда. Члены мерещатся, я хмыкнул и воспоследовал за суровой отмашкой собеседника. Меня направляли. Куда? Ответ озвучивать не надо. Двинулся потихоньку, избавляясь от наносного, потрепался с постовыми и хватит. Ходьбы на полчаса, до бетонного зуба расколотого жилого дома. Площадка рядовая и ничем не примечательная, одна из многих, сотворенных катастрофой. Обломок инфраструктуры, который мне подходит, потому как слышу искомое. Клёкот, щелканье и неверный шаг. В небольшом проулке толкалась шестерка сухостоя. Оборванные замызганные тела, слепо бьющиеся окладку и оставляющие черную роспись. Середнячок, без претензий на эксклюзивность. Но все же сколь отлично наполнение маршрутов, На походе к метрострою твари выискивали чуть ли не шаманством. А к строймаркету, пожалуйста, не вовремя пернул и отгреб. Я достал ножи, добавить нечего, если только полоснуть заглавными буквами и наставить мысленных точек. Шаг и шаг, лицо, помимо воли, сложилось в нечто злобное и отрешенное. Говорю же, свело, хочу, сука, пообщаться. Твари почуяли живое и разом повернулись, шаркнув по камням, подались вперед на крохотный шажочек. Медленно упыри, два скользящих движения с уклонением, от стенки к стенке, чтобы раскачать тела. На выдохе удар под подбородок первой бросившейся твари, пропустить хищную отмашку. Сложившись гармошкой, припал к потрепанной конечности сухого и надломил. Треск, что музыка, сука. Осевшее тело подловил на рассекающем взмахе. Пинок жадному тельцу, тычок плечом, закрывая сокровенное. Мясо откачнулось кеглями, путая мертвые, столкнулись конечности и кости, слиплись загнившие раны. Сверкнула сталь еще раз. Одну грязно-седую голову подловил на клацающем хрипе и прибил к стенке. Расплескала. Корпусной удар и следом рассечение связок. Шок уже не вызвать, но маневренности лишу. За куртку схватили жадные пальцы, потянули. Патетично высказываться не стал, не в жилу. Вдох, выдох. Продернув упырину с помятой троечкой груди, отвесил пинка и отработал по глазницам близкого противника. Кость на кость, суки. Контакт и яростная сладость, что так мило течет. Руки по локоть в грязном и жидком, но мне мало. Удар, уход, смена позиционного вектора и на асфальт влажно шлепнулась требуха. Завершение маневра. Вокруг оседали тела. Последнее подвисло горлом на ноже, медленно вспарывая трахею. Я прислушался к себе и отчасти к нежданному постояльцу моего мясного храма. Функция поняла верно и на всех диапазонах транслировала умиротворение, точно ладошкой гладила по непокорным вихрам. Милый Джимми, акстись, падла, мир, дружба и никто не уйдет обиженным. Как насчет джаза, железная? Спросил у тел. Ответа нет. Проулок напоминал адское пристанище мясника, но мне полегчало. Бегло вытерев руки и ножи куском оторванного подола, скупо улыбнулся. Инструкторы надеялись, что джаз меня успокаивал, как и большинство призраков-фантомов. Ошиблись. В тенях стен блеснули три зеленых искорки. Зачтем и примем от щедротоси. С блистерами для био надо что-то решать. Универсальные сборщики отлично справляются с штатными отхарами, а вот для био, при моем подходе к добрососедству, надо бы присмотреть тару побогаче. Но это так, на остатках озабоченности. Подобрав багор, я заглянул в пролом торцевой облицовки и оценил степень внутренней запущенности найденного здания. Этажа до третьего заберусь, если смело брошу тело на плетение арматуры. Перекрытий в достатке, есть где прижать зад и осмыслить. Классический уголок разрушенной комнаты, сквозь разломы плит видны развалы улицы и бетонные оползни, что тянутся в бесконечность. На полу картонная труха, щепа и мелкий щебень. Чуть ближе к провалу темнели остатки пластикового паркета. Обветшалые желто-серые стены выступали тоскливым ровным фоном. Собрав немного древесины, сложил кучку и ткнул пальцем. Взвился сизый дымок, пахнуло нагретой гнильцой, а через секунду появились робкие язычки пламени. Я пристроился на видимости картонки из расчета, чтобы видеть городские пейзажи в широкий панорамный разлом, притерся к стене, давая отдых форсированным мышцам, и замер перед зачатками пламени. Пепел и уголь, алые искры. Бег мыслей замедлялся, упорядочивая реальность. На задворках дефектный сигнал, который мягко бесит, чуть левее, фоновый маячок оси, а впереди по маршруту, тусклый проблеск машинной надежды. Новый сигнал, с которым рекомендовано смириться. Направление оценил верно, строительный маркет, где скрестили немного сухостоя с любителями солнышка. А вот про расстояние сказать трудно. Зона фермы огромна, могу утверждать наверняка. Ведет ли след за новые барьеры, которые так и не увидел, или же притаился в текущей зоне, определить трудно. Как совместить это с нормативом, хер знает. Администрацию навещу, не сомневайтесь, задам Хризу пару вопросов о насущном и решу. Я поводил ладонью над горсткой угольков и язычки пламени послушно воспряли. Милота, БЛ, апокалиптическая пастораль. Пошарив в рюкзачке, извлек надломанную галету и смачно хрустнул. Пикник на троечку из доступного. Внизу стукнуло, вдоль улицы прокатился легкий треск. Следом пожаловали источники звуков, четверка охотников, если судить по прикиду. Двое мужчин, двое женщин, промчались в слепом стремлении, не удосужившись прочитать следы. Ушли в сторону строительного схрона, наполненные целеустремленностью при исполнении. Зачем? Почему? Паранойя слегка встрепенулась, намекая, вооруженный противник слишком близко и обременен целью. Так и хер с ними, я ем. И задание машины уже принято в раздел необходимого и неизбежного. Психоз ушел, затем вышел и то словил. Прислушавшись к шорохам зоны и не уловив интересного, спустился вниз. Пора вернуться и принять свершение группы. Знаю, ждут и готовы поделиться. Ферма для них, что новая райская игрушка, о которой не терпится рассказать, а мой долг – выслушать. Вернулся без происшествий, пустые метры, проведенные в молчании ритмики дыхания. На посту при моем приближении вновь нарисовался Луза. Даже закрались подозрения, что выдвигается в попытке защитить бравых подчиненных от негатива меня доброхота. Мужчина пригляделся к моей измазанной куртке, открыл рот и закрыл. Я кивнул. «Прикинь, твоей смерти так и не нашел, везунчик». Выждав пару секунд и не услышав ответа, уточнил. «Нахер, туда», с облегчением выдохнул мужчина. И я ушел, а минут через 15 уже входил в здание администрации, где фанило суетой и нервами. Хлопали двери, стучали каблуки. На втором этаже заливисто ржали. Хризолит, как всегда, пребывал на посту и в гордом одиночестве. Скучно считал брикеты в объемистой походной сумке. Деловито мусолил карандаш и записывал в тощую тетрадку. Мир, труд, что говорится. Я понаблюдал с порога. В комнатенке ощутимо прибыло наградного. У стен навалено, сложено и подвешено добра на многие слюнки пилигримов. Хотя навскидку, все из простого. Просто есть чем обильно умаслить чаяния служивого люда. Слюни то подбери, не глядя объявил мужчина. А мог бы и посмотреть на легкий приступ моего недоумения. Я посторонился. Рядом на порожке вклинился растрепанный деловой аграрий от 20 до 30, ведомый идей, сходу возмущенно выдал. Хризолит, шахиня сказала, что сперва бя, а потом портянки. В ней вызрело недоверие. Хризолит, безопасник вынужденно прекратил спектакль Игнора, воззрился на визитера и сделал страшные глаза. Сотрудник удивился. А че семафоришь? Реально же напряг с зеленкой. То, что притащил чокнутый новичок, рассосалось в лед. Хризолит сделал еще более страшные глаза и выразительно покосился на меня. Неизвестный вдруг осознал мое присутствие и почти неслышно артикулировал. Это че он? Пошел наху. Не выдержал безопасник. И шахине передай, чтобы шла наху. Скрылся. О, не вовремя, неизвестный аграрий отступил и с немалой практикой лизнул за поворот коридора. Да тут целый драматический кружок. Персонажи яркие и бесстрашные. Я переступил порог. Докладываю, слюни подобрал. Ты тоже иди наху, вызверился Хрис. Могу я просто поработать? Нет, ответил охотно. И замолчал, изучая багрянец на щеках собеседника. Профессионализм Хризолита по итогу победил эмоциональное. Че надо, норма закрыта. Безопасник осекся и подозрительно уточнил. Или не терпится, нам некуда складывать бя, покаялся я. А жрать прибыль, мавитон. Ты реально псих, констатировал мужчина. Распахнув тумбу стола, извлек средних размеров пакет майку и кинул на стол. Твое. В пакете обнаружился ворох пластиковых таблетниц. Что называется, по бя на день недели удобно, практично, компактно. Принимается. Зашел не зря, но основная тема другая, и судя по напряженному виду агрария, он это понимал. Молча побыковали взглядами и Хризолит сдался. Ищешь смерти? Нам бы с пользой метнуться в сторону строительного, что разведывали, накинул честную версию. Хрис охолонул, задумался и неожиданно помог с подноготной вопроса. Схрон сделали, хотите вернуть, не возбраняется, сказал я. Вам польза, нам почет, и я забуду, что звучало слово псих. Так-то насрать, усмехнулся безопасник, отвоевывая баллы уважения. Но Амиго временно остановил выдачу заданий. Тут я и понял, началось. Немного не ко времени, но ожидаемо. Главный безопасник решил добавить веселье в фермерскую приснятинку. Даже интересно, как глубоко нырнет. Я добавил мимике немного вопросительности, намекая на подробности, но Хризолит пожал плечами. По мне, так отпустил бы хоть сейчас, зеленка реально нужна. Но решаю не я. До особого распоряжения сидите ровно. Насколько ровно? Максимально ровно. Хризолит, не душни, попросил вежливо. Ты понял, о чем я? Все индивидуально. Амиго потолкует с каждым сам, если ты понял, о чем я. А теперь свободен. Я развернулся и ушел. Подождем гостей, наше выступление не осталось незамеченным. Смене 7 уготована роль и даже подозреваю какая. Незатейливая, шебутная и с обилием красного. Додумывал уже, бредя по аллейке ко второму корпусу. «Спешить не стану, все мое, мое и случится, когда положено». Посторонился, пропуская команду суровых пилигримов в кожаной кустарной броне, вроде курток с нашитой чешуей. Смотрится скорее забавно, нежели функционально. Ради любопытства я бы накинул стали, посмотреть, как сдержат. Но ведь не поймут, занизит, суки, карму. Кожаные убыли в сторону администрации. Звоночек, есть немного. Свернув на стертую брусчатку, миновал пару сарайчиков и вышел к нашему новому месту дислокации. Марта отсутствовала, на ящиках подле стены ерзал шест, который мгновенно подорвался на звук шагов и расплылся в улыбке. «Командир, почти не ждали. Сам то понял, что сказал», — уточнил для профилактики. Скрипнула дверь и голосом крысы коротко прозвучало: «Дебил, внутрь», — коротко приказал. «Не будем радовать чужие уши». «Это какие?» — на повышенных спросил тощий и с намеком оглянулся. «Уверен, первый же случайный прохожий крайне огорчится присутствию в данной точке пространства-времени, но вероятность наличия топтунов я лучше учту. Пусть напрягаются черти». В комнате царил легкий беспорядок, и оттого она выглядела живой. Фрау сражалась с туристической пенкой, замес обследовал дымоход. На столе поблескивала россыпь бытового инструментария, освещаемая керосиновой лампой, подвешенной к потолочной балке. На лампу я секунду помедитировал. «Уютно. Я нашла», — гордо объявила крыса, и поспешила добавить: «Недорого». Замес дипломатично кашлянул. «Молодец», — кивнул. «Шест, что по кузнецу?» «Договорился», — степенно ответил тощий. «Марту потешит». «Измена?» — спросил я строго, и мелкая захихикала. Шест грозно выпятил челюсть. «Все по-домашнему, прям бальзамом». Скинув груз, я присел на койку и помассировал плечи. Оставившая пенку фрау осторожно спросила: «Сухие?» Команда примолкла, сосредоточившись на моей почерневшей экипировке. На лицах плохо скрываемая тревога. Надо бы подучить их лучше контролировать мимику, пригодится в условиях далеких от тепличных. Мысли от чего-то упорно возвращаются к зелени в различные интерпретации. «Не попустила, или же дело в ожидаемом госте?» «Случились немного», — ответил уклончиво. «Полегчало?» — спросил замес и стоически проигнорировал грозное моргание крысы. «Умные, говорят, плохо размножаются», — озвучил я в пространство. «Не планировал», — отрезал умник. «Ладно, 1:0, в пользу команды. Тогда зайду с козырей». «Шест, бордель нашел?» «Все три», — насторожился тощий. «Сходите», — сказал коротко. «Не приказ, но рекомендую». Через 5 минут, кроме меня, в комнате осталась фрау, которая вернулась к обустройству койко-мест. Вот и вся философия. Я перебазировался за стол и занялся методичной чисткой амуниции. Для меня медитация, для единственного бойца – урок. Тихо потрескивала печурка. За приоткрытыми оконцами звучал фермерский день. «Почему не пошла?» – спросил я у разобранного автомата. «А чего не видела то?» – охотно откликнулась женщина, перебирая вещмешок. «Ведь ожила, горжусь. Мясо, кости и хрен. Не хочу. А ты, командир?» Я помолчал, развернуто формулировать впадлу и немного лень. «Знаешь, человек всегда пользует пользованное, это норма. Так устроено, так принято. Из твоей чашки хоть раз допили, твоими игрушками хоть раз доиграли. Типа жизнь, понимаешь. Но я не люблю пользовать сильно пользованное». «Уловила», кивнула женщина, и неожиданно подвела итог. «Трудно тебе». В этот момент, прежде чем я выразил общее охеревание выводом, в дверь изнутри цеха постучали. Чет рисковато, и я немного не в кондиции. Есть соблазн проигнорировать кормящую руку. Тяжело протопав к двери, отодвинул задвижку и дернул створку. Замок мои ребятушки уже вскрыли, значит, осматривались, молодцы. За дверью серым силуэтом нарисовалась женщина, опять же средних лет, крепкая, дородная, в коротких штанах и в блеклой синей футболке. Поперек неприличных размеров груди темнела надпись «Лейева Лутион». Я застопорился в моменте и взгляде. По моему скромному мнению, справедливо. Глаза поднял, потребовала женщина и категорично махнула блокнотом, сжимаемым в левой руке. Есть такой момент, человек скажет пару слов, и ты понимаешь, отношения не сладятся. Наглая стервозная тетка у власти, даже банально. «Не, погоди, еще не оценил», — ответил спокойно. И немного сместился, меняя ракурс. «Эволюция, БЛ, я ладья», — прозвучало сурово и веско. «Присматриваю за корпусом». Женщина перешагнула порог, обогнула монумент имени меня и деловито осмотрелась. «Босс передал. Смена 7, новенькие». Последнее слово прозвучало с оттенком презрения. «Я б запротоколировал, если мог, чтобы потом не выслушивать долгие морали. И как поступим? Босс просил отпустить тебя живой, ответил честно. Позади поперхнулась воздухом замершая фрау. Чего? Она покраснела и округлила серенькие глазки. Ты спросила, как поступим? Босс мне почти симпатичен, поэтому ты уйдешь живой. Так и поступим, да, оху. Тетка занесла блокнот карающей дланью. Ты чего родишь? Я перестал улыбаться. Устал. Женщина дернулась и удивительно быстро сменила колер лица. Ты знаешь, ладья, людей со свинцовым голодом, легко узнать. Может пахнут по-особому, потеют, вот прям как ты. А может это что-то в бровях. Ты просто скажи, я голодная, Джимми. Мучима жаждой свинца. Хочу заглотнуть всем ротиком, и я пойду тебе навстречу. Тетку проняло, и она порскнула к спасительному порогу. Там замерла и взвизгнула. Ты псих, ладья, ушла, прозвучало за спиной женщины. Голос размеренный и страшный. Прямо сейчас, смотрящая подпрыгнула и обернулась. Амиго заложил руки за спину и кивком показал направление. Представительницу власти унесло, я бы назвал это предвестником телепортации. Едва успел моргнуть. Привет, Амиго. Я помахал рукой. Босс попросил ее отпустить. Ты отпустил, согласился мужчина. Есть разговор, да и за мной должок. Здесь? Нет. Зайду. Безопасник чуть улыбнулся. Милый человек. Получил согласие и пересек комнату до внешней двери. Пойдем, угощу. Фрау, ждите. Расскажешь, напутствовал бойца, выдвигаясь вслед за визитером. Не беспокойся, командир. Спустя минуту молчаливого марша Амиго прокомментировал. Хорошая дисциплина. На том стоим. И опять замолчали. Тропки, дорожки кружили в многоликой инфраструктуре. Я молчаливо фиксировал путь, мысленно расставляя ориентиры. В голове правильная пустота, как обычно перед важным событием. Даже малая часть ответов, думаю, мне понравится. Шли минут 20, достигнув по итогу одноэтажной коробки здания, напоминающего трансформаторную подстанцию. А может, некогда и было. Ныне здание обзавелось навесами, металлическим сварным декором и скромной вывеской «Сидра», оттеняемой засохшими кустами, вроде гигантской икебаны. Если не знать, где вход, хрен найдешь, место нелюдное, не спросишь, не оценишь контингент и общую концепцию. «Бываю тут», — сказал Ламиго, и вроде как лучшие рекомендации не требуется. Интонации подразумевали, а я поверю. Вслед за безопасником перешагнул порог и остановился в профилактическом осмотре. Никаких предбанников и ресепшенов, сразу хардкор из полутемного задымленного зала на десяток столиков. На стенах удалые надписи и несколько надорванных плакатов в стиле пинап. В дальней части металлическая барная стойка и низенькая дверца в хозяйственную часть. Кухня, склад, в принципе насрать. В зале тихо, за парой столиков ведут неспешную беседу 4 человека, за стойкой скучает меланхоличный бармен, кряжистый рыжий аграрий. Едва завидев Амиго, посетители резко засобирались, и рыжий тоскливо вздохнул. «Опять разогнал», — сказал он в спину уходившим. «У меня, кстати, доставка есть», — подрядил Валана. «Я щедро плачу, чук», — отрезал безопасник. И сразу слышно, что этот разговор у них случался не раз. «Два пива и орешков». Мне показалось, ослышался. Устраиваясь за столом, не удержался. «Пиво?» Чук утверждает, что да, пожал плечами собеседник. «А я слышу», донеслось из подсобки многообещающее. «Ты или я?» спросил Амиго. «Давай, ты». «Чук, нам насрать», равнодушно выдал мужчина. «Поторопись». Через минуту передо мной опустили классическую кружку с коричневой жидкостью. Принюхался, закрыл глаза и принюхался еще разок. Пахло можжевельником. Не иначе, глюк. А еще жухлый арахис, при виде которого, каюсь, тупо открыл рот. Чук не признается, где достает, поделился Амиго. А я не настаиваю. Вздрогнули. Напиток пенился, но это ни хрена не пиво. Хотя за неимением гербовый. Опустошил холодную кружку наполовину и хрустнул орешками. Наверное, я чего-то упускаю. Амиго холодно улыбнулся. Сдается мне, если начать, он с такой же улыбкой накинет оппоненту стали, и мы покружим в интимном танце. А напиток хорош. Пробрало, уточнил мужчина. Быстро заходит и быстро выходит. Потому и хожу. А еще, чтоб честных рестораторов доставать, раздалось из-за стойки невнятное. Рестораторов, посмаковал я слово. Рестораторов, сука. Это метка грозового форта, Амиго коснулся щеки. Рисковато начал, но, видимо, таков его путь. «Разверни», — попросил, — «если тема открытая, тема древняя и никому не интересная, но тебе расскажу». Чук, повтори напитки. Я родился в грозовом форте. По легенде, что бережно трепали наши старшие, форт основал осевой город во времена, когда шермы были свободны. Я охренел. Информация рубанула, перегружая извилины. Амиго, я нулевый. Ты мне разжевывай, лады, не проблема. Спрашивай. Осевой город, я нахмурился. Функция выдала подозрительную активность, вроде заинтересованной дрожи. Ну вроде как большое поселение при оси. Рай среди говн, выдал безопасник и сам поморщился от информативности ответа. Это легенда. Зоны перекроила, пути закрылись, и если город когда-то действительно основал форт, то случилось это задолго до моего рождения. Теперь форт — это просто форт, живущий по заветам. «Ты веришь в город?» – спросил я прямо. «Вижу, ведь начинает мяться от недосказанности». «Да», – сказал он просто. «Много деталей, традиций, памяти. Это откуда-то пришло. Плюсом технологии, создателей которых старшие не знают. Типа пришло и надо пользовать». «Шмалобой?» – уточнил. «Догадка уже и не догадка, а тупая констатация». «Да, пока были открыты дороги, успели наторговать. И что-то случилось?» – услышал я главное. «Надо бы по порядку». «Давай по порядку», — сказал Амиго, прикладываясь к кружке. «Форт — военизированная община, управляемая шестым легионом. Я кшатрий». Он коснулся щеки. «Мой номер 1624. Смог подняться до сикха. Сикхи вроде из другой оперы, не про легионы, не удержался я. Слушай», — резанул безопасник, и я заткнулся, опасаясь прервать поток. «Шестой легион. Я сикх, Наиб Субедар. Командовал 11-м разведывательным отрядом. Мы вышли на обычную миссию по контролю территории, зашли далеко, дальше обычного, потому что увидели перспективный след. Я повел людей. Он закрыл глаза. Память, сучья память, мне знакома. А потом тряхнуло и дороги обратно не стало. Старые ширмы закрылись, новые вели в дикие места. Вы нашли ферму, нас осталось двое. Я и Сипай, который позже принял имя Хаш. 40 лет назад здесь было мелкое невнятное поселение, но позиция удачная, и мы задержались. Ты хорошо сохранился, одобрил я. Прям реально хорошо, объяснений не будет. Он усмехнулся. 7 лет назад Хаш нарушил кодекс кшатриев, и я остался один. Лидер восходников, да у вас непримиримые противоречия. Честь ордена, все такое, нас осталось двое. Мы, форт. Мужчина осекся и чутко подтянулся. Смотрел на меня как сквозь прицел. Херня вопрос, тоже так могу. Стихли шорохи и бульканье, в углу перестал дышать Чук. Драматично, кивнул я. Смерть отступила. Помолчали, хрустя и цедя напитки. Тревожный бармен методично курсировал между нами и запасами. В кишках у меня дернуло. Пиво, ага. Картина немного прояснилась, самую малость, но есть с чем поработать. И уже полегче. А мы еще накатим, и станет, сука, совсем хорошо. Во славу оси, черти. Пытался вернуться, задал я очевидный вопрос. Мужчина сумрачно кивнул. Ответа не требовалось. Хотя кое-что мне непонятно. Откуда у торговцев шмалобой? Быстро соображаешь, хмыкнул Амиго. Когда я убедился, что они заносят в зоны свежие модификации, я задал вопрос. А можно, БЛ без драматических пауз? Они назвали цену. И теперь я даже ее потяну. Но, он огляделся, точно сквозь стены мог увидеть муравейник фермы. Кшатрии всегда в ответе за тех, кого берегут. Мое место здесь, но торговцев здесь не будет. Пусть сидят, суки, на своей сраной площади. Эмоции, первые настоящие эмоции. Я кивнул. Полностью согласен с товарищем-безопасником. Значит, дорожку они знают, протянул задумчиво. Но не найти, да, нулевый, усмехнулся мужчина. Большие ширмы всегда на слуху. Разобраны и поделены, но зоны – это как скомканный лист бумаги, тысячи изгибов и норок, и мелких ширм, что ведут в неизвестное, мягко говоря, до хрена. Именно за ними охотятся опытные мусорщики. Риск огромный, но и выигрыш соразмерен.